Вот что я вам скажу и повторять не стану. Убирайтесь отсюда по добру, по здорову, и чем быстрее, тем лучше. Они пришли без огня, а здесь было темно, как в подземелье. Они не подумали, что для того, чтобы вытащить меня из камеры, им потребуется свет, да и внимания привлекать не хотели. Я ведь был один, а их было 20. «Смотри, как он распоряжается», — сказал кто-то. «Открывайте замок и давайте выволакивать его оттуда». Иногда надо говорить, а иногда действовать. Я никогда не был хорошим оратором. Услыхав, как они пытаются вставить ключ в замок, схватил обеими руками длинную трубу и изо всех сил на уровне плеч всадил ее между прутьями решетки. В темноте это было страшное оружие. Коридор тюрьмы был узким, а народу набилось в него, как сельдей в бочку. Послышался хруст и ужасный прерывистый хрип. «В чем дело? Что случилось?» – заорал кто-то, в голосе звучала паника. Перехватив трубу покрепче, я снова ударил ею в толпу, на этот раз ниже. Еще один вопль и крик. «Назад! Ради бога, назад! Уходим!» «Что происходит?» – закричал другой. «Вы что, с ума сошли? Открывайте камеру!» Я отвел трубу подальше и с силой ударил ею еще раз, целясь туда, где только что звучал повелевающий голос. И тотчас же услышал дикий вопль. «Выходите, выходите!» Люди толкались, дрались, стараясь поскорее выбраться из тесного коридора. Тем временем я просунул трубу в решетку на уровне колен, и несколько человек попадали на пол. Кто-то выхватил револьвер, вслепую выстрелил в камеру. Пуля прошла в нескольких футах от меня. В ответ я еще раз двинул трубой и, наконец, услышал очередной вопль и удаляющийся топот ног. Коридор опустел, только кто-то, стеная, лежал на полу. «Так тебе и надо», – спокойно сказал я. «Получил то, что хотел». «Помогите! Ради бога, помогите мне!» «А как, по-твоему, я это сделаю? Я же за решеткой!» «Ползи наружу, кто-нибудь из твоих дружков тебе поможет!» В коридоре раздался еще один душераздирающий стон. Я прислонил трубу к стене и стал ждать. Если они придут опять, наверняка уже будут стрелять. Однако у меня было предчувствие, что больше никто сюда и носа не сунет. На улице послышались сердитые голоса, затем дверь открылась. Чиркнула спичка, кто-то зажег лампу. В коридоре появились люди, среди которых я узнал Оури, почтенного, уважаемого гражданина. «Что случилось? Что здесь произошло?» – спросил он. Один человек без движения лежал на полу. За другим, который полз, тянулся кровавый след. Перед камерой валялась веревка и револьвер. «Ко мне приходили посетители», – сказал я, облокотившись на решетку. «Хотели пригласить на пикник с веревкой, но только я не согласился, и им пришлось уйти». Лицо Оури было суровым. «Прошу прощения, молодой человек. Это была шайка бродяг, это не жители города». «Я так и подумал», – сказал я. «Мистер Оури, как вы считаете, не могут мне из мухобойки принести кофейник и что-нибудь поесть? Я ужасно проголодался. Я сделаю даже больше». «Джим!» – он повернулся к охраннику. «Дай мне ключи. Я угощу этого молодого человека обедом». Он оглянулся. Лежащего на полу человека уже осматривал доктор. «Сломано 3 ребра, пробито легкое», – тихо сказал доктор. «Это его заботы», – грубо отозвался я. «Каждый, кто имеет дело со скотом, должен знать, коровы тоже бодаются». «Я тоже так считаю», – сухо ответил Оури. Звякнули ключи, и замок открылся. «Выходите, мистер Секет. Я угощаю». «Не возражаю», – сказал я. «Но предупреждаю, что люблю поесть, а у меня как раз пробудился аппетит». Когда мы вошли, в мухобойке почти никого не было. Но через несколько минут там не осталось ни одного свободного места. Поев, я откинулся на спинку стула. Один из горожан подошел ко мне с моим винчестером и патронной лентой. «Если останетесь в городе, лучше ходить с оружием». «Останусь», — ответил я. «Пока все не прояснится. Я не сделал ничего дурного. Убил тяжело раненого, хорошего человека, крепкого парня. Но на том санцепёке под стрелами апачей он мог бы протянуть в мучениях, ну, несколько часов, не больше. Я бы просил о том же», — сказал кто-то. После этого я замолчал. Настроение улучшилось. Я хорошо поел, мне вернули оружие. И единственное, чего мне хотелось, это поскорее покончить с этим делом. Вошел доктор и жестко посмотрел на меня. «Должен признаться, что вас опасно загонять в угол. Вы уложили 4. У одного раздроблена скула, не хватает 9 зубов, изуродовано лицо. У другого порваны мышцы плеча. У третьего проломлен череп на 5 дюймов. Раскроен скальп. А у человека с пробитым легким есть шанс выжить, только если ему повезет. Кроме того, 6 или 7 отделались легкими ранениями. «Да, но они пришли, чтобы убить меня», — сказал я. Дверь на улицу открылась, и вошли двое. Капитан Луистон и Таклани, индийский разведчик. Они обвели взглядом помещение и, отыскав меня, подошли к моему столику. «Сэкит», — сказал Луистон. «Таклани говорил с Катани. Они подтвердили вашу историю. Катани и еще пару апачей подробно рассказали, при каких обстоятельствах вам пришлось убить Хиггинса». «Ты говорил с Катани?» – спросил я Таклани. «Да, и он тоже». Индеец показал на Луистона. «Мы вместе ездили в лагерь апачей». Я взглянул на Луистона. «Вы здорово рисковали, приятель. Просто хотел добиться справедливости. Зная, что апачам уж наверняка известно, что случилось во время нападения. Я не был уверен, что они станут разговаривать со мной, но Таклани помог». «Катани высоко отозвался о вас, Сэкит. Сказал, что вы храбрый и сильный воин. Он вернул свою женщину». «Да, и он благодарит вас». Луистон как-то странно посмотрел на меня. «Он может сложить оружие и вернуться в резервацию». «А вот как». «Будем надеяться, что он вернется. Это хороший индеец». Вот и все. Никто больше не хотел упрятать меня в тюрьму. Но я решил дождаться шерифа, чтобы в будущем не возникало никаких вопросов. Люди на улице останавливались поговорить со мной. Некоторые благодарили за спасение детей. Но Лауры я не видел. Может быть, она уехала? Или все еще здесь и замышляет свои козни? Мои мысли постоянно возвращались к Дорсет. Она нравилась мне. Но я и помыслить не мог, чтобы поухаживать за ней. Ведь у меня не было ни денег, ни возможности их заработать. Правда, мистер Рокфеллоу нанял меня и еще несколько человек, чтобы перегнать стадо в долину серных ручьев. Но работа была временной. Оплата за нее едва купит пропитание. В город вернулся шериф и, услыхав, что произошло в его отсутствии, сказал, что претензий ко мне не имеет. Поэтому я подумал, что пора седлать коня и отправляться куда-нибудь по дорогам страны. Да только у меня не было наличных, чтобы запастись всем необходимым. А потом в мухобойке я услышал, что Пит Китчен застолбил участок в Пахаритас, и я поехал к нему. Выяснив, что с кайлом и лопатой я обращаюсь так же хорошо, как и с лассо, он меня нанял. Выдавая мне снаряжение, Пит включил туда пару сотен патронов 44-го калибра. «Там индейская земля, а с твоим везением тебе патроны понадобятся». Я чуть не отказался от работы. Мне до ужаса надоело сражение с апачами. И мне хотелось только одного – хоть немного пожить спокойно. А горы Пахаритас ничего особенного собою не представляют. Их назвали так, потому что одна вершина напоминает птицу. Я поехал туда, ведя в поводу мула, и вскоре нашел участок. Он находился возле сухого русла, где дождевая вода обнажила часть жилы. С виду она была довольно бедной, однако на глубине может оказаться богаче. Я разбил лагерь на задней стороне каменистого холма, усыпанного валунами и заросшего кустарником. Пустив коня и мула пастись на скудной, жесткой траве, я принялся размышлять о предстоящей работе. Я не был старателем, но мне случалось мыть золотишко и работать на рудниках. Ошиваясь в шахтерских городах, болтая о том о сём, можно получить немало полезной информации. Так, например, я слышал, что когда-то давным-давно земная кора в этих местах сдвинулась, трескалась, ломалась, обнажая и выталкивая на поверхность то, что таилось там внутри. И золото здесь обнаружилось в кварцевых жилах, а жилы оказались на поверхности благодаря тектоническим изломам. Моя задача заключалась в том, чтобы вырыть шурф, посмотреть, что там лежит, и разработать участок, чтобы Китчен мог предъявить на него свои права. Работа была не ахти какая. Но я намеревался сделать все, что смогу, потому что когда человека нанимают, он не должен халтурить. а трудиться в поте лица. Так что я взял лопату, инструменты и направился к сухому руслу. Хотя у меня было немало взрывчатки и даже Бигфордов шнур, но взрывать я ничего не собирался. Грохот привлечет окрестных апачей, а я хотел выполнить работу тихо, рассчитывая только на собственные силы и выносливость. А потом я бы спокойно нагрузил мула породой и явился к Питу на ранчо. Поработав пару часов, я присел отдохнуть и только тут заметил пчел. Я оставил лопату, взял винчестер, который находился всегда под рукой, и стал подниматься вверх. Недалеко от гребня горы увидел следы песчаной лисицы. Следы указали мне направление. Наконец я обнаружил естественный каменный резервуар, почти полный воды. Он наполнялся за счет двух ручьев. Сухой веткой, найденной неподалеку, я попытался измерить глубину, но так и не достал до дна. Можно было с уверенностью сказать, что там больше 6 футов. Вполне достаточно воды для меня, коня и мула. Резервуар был наполовину скрыт под уступом скалы, а вода в нем была чистая и холодная. На следующее утро, быстро позавтракав, я приступил к работе. То там, то здесь мне попадались куски золотоносной породы, которые я откладывал в сторону. Я делал то, что делали большинство старателей. Отбирал самые лучшие образцы, ибо только так можно было привлечь инвесторов и себе внушить, что ты богаче, чем на самом деле. Начерпав воды из резервуара, я промыл несколько лотков ниже по руслу. Хотя на дне лотка и блеснуло несколько чешуек, но ничего примечательного я не обнаружил. Если жила и становилась более мощной там, где я копал, то затраты на добычу золота превысят стоимость самого металла. К вечеру мой шурф выглядел намного лучше. Я уже набрал 3 мешка образцов, несколько разбил, промыл и получил чуток золота. Следующие 2 дня я работал от темна до темна и сделал достаточно, чтобы Пит Китчен смог зарегистрировать заявку. Еще один день, и можно возвращаться в город. Эта работа дала мне время подумать, и я решил, что нет больше смысла бродяжничать, промышляя случайными заработками. Пора осесть, найти подходящую работу, а то и завести собственное ранчо. Это, конечно, означало, что придется трудиться, и много. Жить – это все равно, что взбираться на гору. Вершина всегда оказывается дальше, чем представляется. Но когда у человека есть цель, он знает, что его труд не пропадет даром. На следующее утро, когда я уже поработал 1 час с лишним, я наткнулся на золотоносный карман. Это была вертикальная прослойка мягкого кварца, по виду никак не связанная с облегающим его минералом, размером с пианино, но похоже, что чуть ниже залегало еще больше. Во всяком случае, за следующие 3 часа я вынул из кармана золото 1000 на 2. Пит Китчен будет доволен. Я высыпал один из своих мешков обратно в шурф и наполнил его богатой золотом породой. Как раз когда я заканчивал набивать мешок, уже позабыв обо всем остальном, я услышал голос. «Кажется, поездочка нам окупится». С Лаурой Секет было 3. Арчи Хаден, Джонни Уиллер, бывший когда-то ганфайтером в шайке контрабандистов. Еще один парень, которого я запомнил по драке у пруда мертвеца. У них была только одна причина, чтобы появиться здесь. Убить меня. И они хотели мне об этом сообщить. Разговаривать с ними или тянуть время, как я это делал раньше, смысла не было. Я обернулся, увидел их, выхватил револьвер и выстрелил. И все это произошло мгновенно, на одном дыхании. Первая пуля попала в грудину Джонни Уиллеру, чья правая рука находилась в опасной близости от рукоятки 6-зарядника. Вторым выстрелом хотел поразить Арчи Хадена, но промахнулся. И Арч внезапно развернул коня и ускакал, словно за ним бежали все черти ада. Лошадь Лауры встала на дыбы, сбросила наездницу, а третий ее спутник вдруг стал палить в сторону от меня. Я повернулся и увидел спускающихся с горы апачей и узнал Каттени. Я тут же нырнул в шурф, не забыв прихватить веревки, которыми привязал коня и мула. Апачи проскочили мимо, раздался треск их винтовок, и я увидел, как пули взбивают пыль на жилетке всадника. Он упал, опять поднялся, но новый залп пригвоздил его к земле. На моих глазах Каттини с двумя индейцами поймали Арчи. Он повернулся, чтобы выстрелить, когда понял, что его нагоняют. Но взлетело одно лассо, другое, и апачи захватили пленника. А я его предупреждал. Он украл скво Каттини. И теперь его судьба была предрешена. Единственное, о чем можно было поспорить, это как долго он продержится под пытками апачи. Это была жестокая земля. И правила выживания на ней были продиктованы самой жизнью. Если ты нарушил эти правила, значит, готовься к неприятностям. Вот теперь Хадену и Каттини предстояло выяснить, кто из них прав, а кто виноват. Я выбрался из шурфа, подошел к лошади, перезарядил свои шестизарядники. Затем подошел к застреленному мною парню поглядеть, осталась ли в нем хоть капелька жизни. Нет, Джонни Уиллер стал пищей для стервятников. Поэтому я снял с него патронную ленту, вынул из кармана все бумаги, надеясь потом пересмотреть их. Должны же у него оставаться родственники или друзья, которым не безразлично, как он умер. А затем Лаура Секет поднялась с земли, и наши глаза встретились. Я никогда не видел столько ненависти во взгляде. «Здорово, вам не повезло, верно?» – спросил я спокойно. «Вы думали, один из нас, Секетов, будет настолько предупредительным, чтобы согласиться умереть, для того, чтобы вы выпустили из организма немного своей желчи?» «Полагаю, вы меня убьете?» – сказала она. «Нет, это было бы добрым поступком по отношению к окружающим, но я никогда не стрелял в женщину и не собираюсь. Сейчас я просто сяду на коня и уеду». «И оставите меня здесь?» – недоверчиво спросила она. «Вон там пасется лошадь. Залезайте на нее и езжайте куда хотите». Чуть развернув коня, чтобы не спускать с нее глаз, я вставил ногу в стремя. Сел и перехватил поводья вьючного мула. «А что, если вернутся индейцы?» – спросила она. «В этом случае им здорово не повезет, мэм. Но ради их благополучия, надеюсь, этого не случится. Апачи неплохие люди. У них и без вас хватает неприятностей. Хотя все, что не делается, делается к лучшему. Если они появятся здесь, индейские женщины смогут научить вас хорошим манерам». Я коснулся пальцами шляпы. «Надеюсь, больше не увижу вас, мэм. Прощайте». Вороной припустил вниз по оврагу, будто понимал, кто стоит там, сзади. И когда мы выехали на соседний склон и оказались вне досягаемости винтовочного выстрела, я осадил коня и оглянулся. Она поймала одну из лошадей и пыталась сесть на нее верхом, но лошадь пугалась ее юбки и все время шарахалась в сторону. Больше Лауру, бывшую жену Орина, я не видел. Я ехал на восток, удобно устроившись на коне, а за спиной заходило солнце. Тропа пролегала по широкой впадине, уже наполнявшейся вечерними тенями. За дальними холмами лежало ранчо Пита Китчена. Мне придется разбить лагерь на ночь, потому что никто в здравом уме не отважится появляться ночью возле его дома. Он заплатил мне за работу $20 и, может быть, даже отчислит еще часть прибыли. В любом случае, деньги на дорогу уже есть. А перед тем, как отправиться дальше, в земли, где еще никогда не бывал, надо бы заехать проведать Дорсет. Мне нравилась эта миниатюрная девушка. Она была красивая, отважная, с характером. На небе появилась звезда. Теплый вечер пустыни сменялся прохладой ночи. Возникло желание запеть, но вороной бережно нес меня в седле, и лишних неприятностей мне не хотелось.